Кейт от души надеялась, что скоро все прояснится. А вдруг наконец-то выяснится, что отец ни в чем не виноват, подумала Кейт, и сердце ее бешено заколотилось. Возбуждение матери передалось и ребенку в чреве, и он зашевелился. Кейт была почти уверена, что Симнел на самом деле Ричард Йорк, до поры до времени скрывающий свое истинное имя. Катерина. Июль 1562 года. Лондонский Тауэр. Никогда не думала, что Тауэр будет для меня осенен благодатью. Но на короткое время так оно и стало даже для нас, несчастных узников. Здесь я пережила две счастливейшие ночи в своей жизни, потому что два дня спустя Нед пришел снова, и мы так же нежно утешали друг друга и опять были мужем и женой в самом сокровенном смысле этих слов. К тому же на короткое время мы стали семьей. Наш крохотный сынишка радовал нас, и мы гордились им. Он растет, наш маленький Эдвард, и для нас обоих это огромное счастье и утешение. В промежутке между посещениями Неда мы обменивались посланиями, в которых писали о своей любви, о том, как счастливы увидеть друг друга в добром здравии и не сломленными после долгих месяцев тревог и страхов. Я страстно хочу радоваться вместе с тобой, написала я Неду и подписалась. Твоя любящая и преданная жена, какова и я, и есть на самом деле, что бы там ни говорил архиепископ. Ты представить себе не можешь, как я тосковал по тебе, дорогая, как беспокоился, когда был во Франции, сказал Нед, когда во вторую ночь мы, обессилев от страсти, лежали, нежно обнявшись. Его слова пробудили во мне мучительное воспоминание. Словно туча закрыла солнце, я не могла сдержаться. Давно хотела спросить тебя про браслеты. Про какие еще браслеты? А, про те, которые меня попросила прислать из Франции королева? Там были два и для тебя. Ты их получила? Значит, это Елизавета велела тебе их купить. Ну да, она написала, что не хочет, чтобы ее фрейлины отставали от моды. Так ты получила браслеты? Да, да, хотела тебя поблагодарить. Уточнений не требовалось. Я все поняла. Елизавета, чтобы уязвить меня, внушила своим дамам, будто Нед прислал им браслеты в знак любви. Слава Богу, это недоразумение разрешилось. Но прошлой ночью Нед, придя ко мне, обнаружил, что дверь заперта, а я плачу в своей комнате. «Может быть, твои стражники испугались?» — тихо проговорил он. «Я тоже так решила, но утром появился мрачный сэр Эдвард. Больше тайных свиданий не будет. От королевы поступил новый приказ, которым категорически запрещаются мои встречи с Недом. Я отчаянно тоскую по Неду. Но, по крайней мере, нам не запретили обмениваться письмами. Я так хочу снова быть с тобой, мой желанный супруг. Пишу я ему. Нед отвечает мне в том же духе и присылает книгу. Это гораздо лучше какой-нибудь золотой побрякушки, пишу я в ответ. Я прочту ее залпом, и не только глазами, но и сердцем. Муж делится со мной своими страхами, боится, что нас специально разлучают, чтобы я забыла о нем. «Нет-нет, мой желанный господин», — шепчу я, — «это невозможно». И в ответном послании спрашиваю, «Неужели ты думаешь, будто я смогу забыть все то, что было между нами?» «Да никогда». и ни за что на свете. Я храню в своей памяти и в своем сердце гораздо больше, чем ты думаешь. Я горжусь тем, что мне достался такой муж, как ты. И ни на кого другого я тебя не променяю. Наша краткая идиллия закончилась, и вскоре я в смятении обнаруживаю, что опять беременна. Ситуация повторяется. Я снова в ужасе от того, что рано или поздно об этом станет известно Елизавете. Кто-то может счесть меня легкомысленной дурой, но при воссоединении с мужем радость так переполнила меня, что я напрочь забыла о благоразумии и всяких мерах предосторожности. Когда у меня впервые возникают подозрения, я делюсь своими страхами с Недом, и это известие вызывает у него бурную радость. «Это будет истинным доказательством нашего брака», — заверяет меня муж. Я сообщаю о своем состоянии служанкам. Эллен, которая занимается моим бельем, уже сама догадалась, а потом сэру Эдварду. Бедняга впадает в ужас. «Господи, милостивый, мы погибли!» — восклицает он, ломая руки. «Когда об этом станет известно, на нас всех обрушится гнев ее королевского величества, и на сей раз для недовольства у нее будут все основания. Боюсь, нас с Недом примерно накажут. Говорю я, меня одолевает тошнота, я вся дрожу. Да, и заодно и меня вместе с вами», — вздыхает лейтенант. Я вешаю голову. Выходит, мы отплатили ему за доброту черной неблагодарностью. И тут мне в голову приходит спасительная мысль. «Сэр Эдвард, а ведь все можно сохранить в тайне. О моей беременности известно только Неду и моим служанкам. Я здесь в заключении, под строгим надзором. Никого видеть мне не позволяется. А когда ребенок родится, его можно будет тайно вывести и поручить кормилице. Так что никто об этом не узнает». Лейтенант обдумывает мои слова, огорченно почесывая в затылке. «Это единственное безопасное решение», — соглашается он. Его обычно пунцовые щеки бледны, и неудивительно. Мы оба знаем, что подвергаемся страшному риску. После ужина сэр Эдвард снова заходит ко мне, а с ним пожилая леди в просторном сером платье из шерстяной материи и белом льняном чепце.